0.57. Оборонительное сражение на высоте 100 метров над землей. Часть третья. Я безостановочно раскидываю паутину. Способность достигнута. Способность концентрация второй уровень стала концентрация третий уровень. Уровень способности концентрация, скорее всего, вырос из-за того, что я полностью ушла в решение задачи. Сейчас все это не важно. Как и ожидалось, хладнокровие исчезло. Обезьяны лежат одна на другой, запутанные в паутине. Но количество обезьян все не уменьшается. Вместо этого оно продолжает увеличиваться. Количество выведенных из строя растет, но количество пополнения растет еще больше. Такое ощущение, что обезьяны собираются сюда со всего подземелья. У меня осталось две маны. Когда маны станет ноль, я не знаю, какой неблагоприятный эффект это вызовет. Так что я не могу больше использовать ману. Стало невозможно использовать контроль паутины. Но в данный момент это не так уж и важно, поскольку первая волна обезьян уже приблизилась на расстояние броска. На этом расстоянии мне уже не нужно использовать контроль паутины. Я бросила паутину. Еще одна обезьяна попалась в сеть. Мало того, этот парень сделал что-то невообразимое. Он спрыгнул! Был слышен шлепок, когда обезьяна ударилась о землю. При падении с такой высоты ни один монстр не выживет. Обезьяна решила, что лучше покончить с собой, чем стать препятствием на пути товарищей. Невероятно. От этой ненормальности меня трясет. Я надеялась, что если я продолжу перехватывать их, то обезьяны рано или поздно сдадутся. Но это явно не так. Они не остановятся, пока не убьют меня. Есть только две концовки. Либо я убью всех обезьян, либо обезьяны прикончат меня. Камень брошен в меня, но я не могу уклоняться. Просто нет времени на это. Камень ударил в меня. Хиты уменьшились. Я игнорирую это с помощью способностей обнуления боли и облегчения боли. Оставим хиты на откуп способности автоматическое восстановление хитов. В момент, когда в меня попал камень, я продолжал раскидывать паутину. Если я не буду вести себя так, то не выберусь из этой трудной ситуации. Я думал, обезьяны слабаки. Они действительно слабы, если сравнивать их с земляным драконом. Большинство монстров слабы, если сравнивать их с этим. Но это не повод считать их слабыми. Я дура? Я забыла о собственной слабости? По сравнению с такой слабачкой, как я, меня окружают одни страшные монстры. Почему я думала, что они слабые? Больше того, враг пустился в самоубийственную атаку без колебаний, даже не считаясь с моим низким рангом. Когда высокоранговый монстр атакует, рискуя своей жизнью, не стоит воспринимать это беспечно. Раз дошло до такого, я должна собраться и принять вызов. Камень снова попал в мое тело. Всего на мгновение я вздрогнула от удара. Этим воспользовалась одна из обезьян, схватив меня за ногу. Она вытянула свою руку, хотя уже почти половина ее тела была в паутине. Неприятный звук разрыва прошел по моей ноге. Я вцепилась своими ядовитыми клыками в руку, которая сжимала мою ногу, стараясь подавить боль. Практически одновременно моя нога оторвалась, и у обезьяны кончились силы. Это больно. Это очень больно. Это больно, хоть у меня есть облегчение боли. Сможет ли автоматическое восстановление хитов восстановить мою разорванную часть? А может, я смогу восстановиться, подняв уровень? Но сейчас не время беспокоиться о ноге. Время сейчас на вес золота. Еще одна обезьяна забралась. Я снова выпустила паутину. Я начинаю нервничать. Остатки моей стамины снова уменьшились. Обезьяна, пойманная в сеть, прыгнула в пустоту. Я выпустила новую паутину, не глядя за тем, что с ней случилось. Опыт достигнут. Маленький Таратек 4 уровень стал 5 уровень. Способность достигнута. Способность концентрация 3 уровень стала концентрация 4 уровень. Способность достигнута. Способность точность 3 уровень стала точность 4 уровень. Способность достигнута. Способность твердость 2 уровень стала твердостью 3 уровень. Полученные очки способностей. В момент, когда я услышала голос небес, я быстро ретировалась в свой дом. Хоть это и вовремя, но не вовремя. Я сбросила кожу и раздраженно отбросила ее. Оторванная нога восстановилась без проблем. Я снова бросилась на фронт. В такой ситуации даже малое количество времени, потраченное на сбрасывание кожи, может стать фатальным. Как я и ожидала, обезьяна вцепилась в мой дом. В конечном итоге обезьяны все-таки достигли последней линии обороны. И мана, и стамина восстановились с поднятием уровня. Вот только уже прошло время, когда я могла что-то сделать. Нет, есть еще один путь. Я направила свои ноги к выходу из дома. Даже если обезьяна и вцепится в мою ногу, без разницы. Я прикоснулась к большому кому паутины и активировала контроль паутины из всех своих сил. Моя сила вошла в паутину. Уровень способностей вырос, так что выросло и количество паутины, которой я могу управлять. Понятно, что я не смогу управлять этим комом, но это и не требуется. Восстановившаяся мана быстро уменьшается, а пойманная обезьяной нога снова производит неприятный звук. И тут же все мое тело дернуло к выходу из дома. Рука обезьяны протянулась снаружи. Я кое-как сумела увернуться, чтобы она не схватила меня за голову. Но мое тело поймали. Обезьяна прилагает все силы, чтобы безжалостно раздавить мое тело. Хиты резко начали падать, острая боль прошла по всему телу. Показатель достигнут. Получена способность жизнь первый уровень. Показатель достигнут. Получена способность количество маны первый уровень. Подготовка паутины завершилась в тот же момент, когда я услышала голос небес. Я собрала всю оставшуюся силу и влила ее в управление паутины. Паутина отцепилась от стены и начала падать, как я и хотела. Конечно же, вместе с обезьяной, которая прилипла к ней. Со звуком обрушившейся лавины, ком паутины, который представлял из себя сплошную стену из обезьян, упал вниз на обезьян, которые оставались на земле. Опыт достигнут. Маленький Тератек 5 уровня стал 6 уровня. Способность достигнута. Способность контроль паутины 6 уровень стала контроль паутины 7 уровень. Способность достигнута. Способность переедания 3 уровень стала переедание 4 уровень. Получены очки способностей. Опыт достигнут. Маленький Тератек 6 уровня стал 7 уровня. Способность достигнута. Способность облегчения боли стала облегчение боли 6 уровень. Способность достигнута. Способность незаметность 5 уровень стала незаметность 6 уровень. Способность достигнута. Способность уклонения 1 уровень стала уклонение 2 уровень. У меня получилось убить множество обезьян за один присест.